гордая и стремятся в бесконечность крылья твердые, и ветра над ней не властны, и доступны все соблазны, и доступна ей любая высота. Но чему должно свершиться, то произошло. Злобный ветер искушения обломил крыло, и падение неизбежно, и расплата за беспечность станет ей железной клетки долгий плен. Птица в клетке, крылья сложены, зла разврата и обмана вы заложники. В суете капкан сомнений вас подстерегал, плод запретный искушений вашим пленом стал. Вас поргнуть бы в небо синее, солнце там тепло, но взлететь не позволяет мертвое крыло. Людям всем даны с рождения крылья дивные, чтоб над них лететь к спасению, быть счастливыми. Но когда в греховной грязи крылья чудные увязли, не подняться, не взлететь под облака. Выбор важный должен сделать каждый для себя. Или воля в вере, или жить в грехе скорбя, или давиться в клетке тесной, или воля в поднебесной, или праведным, или греховным быть. Птица в клетке, крылья сложены, зла разврата и обмана вы заложники. В суете капкан сомнений вас подстерегал, плод запретный искушений вашим пленом стал. Вас поргнуть бы в небо синее, солнце там тепло, но взлететь не позволяет мертвое крыло. Птицы в небе, слышим крылья свист. Вы стремитесь к вечной жизни, вы стремитесь свист. Когда ветра соблазна вас ломать начнут, пусть Господь благословит вас и ваш трудный путь. Пусть лед свой продолжайте, буря всем на зло, да поможет вам в полете верное крыло. Да поможет вам в полете верное крыло. Слава нашему Господу, братья и сестры.